Я огляделся вокруг. Большинство людей продолжали глазеть на нас. Многие приветственно помахивали миссис Смитерс, она отвечала. «Это Барбара Стенвик и Роберт Тейлор», — прошептала она, высунувшись из кабинки. «Где?» «Там, справа», — она помахала. Те ответили и закивали. «Видите?» «Вижу», — буркнул я. «Я и не думал, что он такой хот-дог». Под столом она хлопнула меня по руке. «Не завидуйте, придет и ваше время. Кстати, он очень милый парень». «Милый парень, возможно», — согласился я. «Но что он такой уж замечательный актер, я бы не сказал. Во всяком случае, ему далеко до Спенсера Тресси или Пола Муни. Вы их знаете?» «Ну, разумеется, знаю». Официант принес напитки и мисочку с воздушной кукурузой. Я пару раз отхлебнул из бокала не потому, что любил виски, а скорее из вежливости. В баре все трещали, как сороки, и было довольно шумно. «Это одно из тех заведений, куда Голливуд ходит сплетничать», — заметила миссис Смитерс. «Знаю, я читал про него в журналах о кино», — ответил я и поклялся в душе, что если стану звездой, буду вести себя совсем иначе и пить всегда буду лишь то, к чему привык у нас дома. «Видите? Вон того щеголя?» — спросила она, показав на один из столов. «Того, что как раз встает. Это Сидней Скользки, журналист». В этот момент Скользки обернулся, и миссис Смитерс ему помахала. Он ответил ей тем же и с интересом взглянул на меня. «Удивлен, что со мной не Сэмми», — прокомментировала она. Я отхлебнул еще виски. В Трокадеро меня больше уже ничто не волновало. Все вдруг стало мне неинтересно. Я начал думать, где сейчас Монна и что она делает. Прежнее отвращение, которое я всегда испытывал к знаменитостям, к Браун-Дерби, к Трокадеро и подобным заведениям, вдруг вернулось. Я-то думал, что преодолел свою ненависть к ним, но ошибся. Ненавидел я всех, сидевших здесь по одной единственной причине. Все они преуспевали. С самого начала я чувствовал, что никому, неизвестному парню из массовки, нечего делать в таких заведениях. И теперь стало совершенно ясно, что был прав. Мне абсолютно нечего было тут делать. Так я и сказал миссис Смитерс, чем очень поразил ее. Она спросила, что я имею в виду, и я попытался объяснить. «Но послушайте, это же глупо!» Она даже рассмеялась. «Это все ваш комплекс неполноценности». «Мне наплевать, что это такое», — вспылил я. «Но я сыт по горло. Так что лучше уйдем, а то я встану и врежу Роберту Тейлору в морду, а потом разнесу всю эту забегаловку в мелкую крошку». «Ну надо же!» — воскликнула она, все еще смеясь. «У вас и впрямь комплекс неполноценности. Вы неверно оцениваете ситуацию, мой мальчик. Никто из этих людей вас не знает. Не знает, что вы только статист. Вы что, не понимаете? Они думают, что вы тоже какая-то знаменитость. Ловец диких зверей или летчик с трансконтинентальных авиалиний». «Хотел бы я быть таким летчиком», — буркнул я, — «и оказаться сейчас где-нибудь над океаном, подальше отсюда». «Ну, знаете, что это за новости? Неужели на вас так подействовала всего одна порция?» «Виски тут ни при чем», — защищался я. Она хмуро смотрела на меня. Я знал, что она недовольна, но мне было все равно. Мне осточертело сидеть тут, глазеть на Роберта Тейлора, величайшую кинозвезду, и пытаться понять, что же в нем было такое, что он стал тем, кем есть, и внушать себе, что я не хуже, и что, черт возьми, должно же когда-нибудь. «Ну, так что тогда?» — спросила она, допив свой бокал. «Хотите пойти в клуб «Четырехлистник»? Или в Гавайский рай, или к Себастьяну. А зачем нам куда-то ходить? Почему не прокатиться на машине по окрестностям и не поговорить?» Она рассмеялась. «Ну, у вас идеи. и подозвала официанта.